Ты хотел сейчас какую-то лирическую, да? Это серия ленинградских песен. Вдруг отложились в памяти по одной простой причине, что это было как раз накануне... 80-х. Да, это как раз... Да. Это уже, вернее, после, конечно, было все защиты, но непосредственно сразу после защиты. И я приезжал к своему другу Петру Солдатенкову. Это очень известный в России режиссер документального кино, который снял несколько фильмов о Владимире Семеновиче Высоцком. Он снимал по соглашению с ним фильмы, то есть последние 6 лет жизни. Он просто с ним ездил везде и снимал фильмы. Последняя премьера была на Таганке 2 года назад. А в этом году, вернее, в прошлом вышла книга Пети. Огромная большая книга, такого формата, типа энциклопедии, вот, о Владимире Семеновиче Высоцком. И я знаю, что Петр это профессионал, и он работал с Владимиром Семеновичем Высоцким не потому, что он вот так воздыхал и говорил, ах, вот я с ним работаю. Потому что ему было интересно работать с этим человеком, видеть, как он пишет песни, как он выступает в концертах, как он живет. И у него самое прекрасное отношение с Мариной Владимировной Поляковой. Это Марина Влади. Ну и есть определенные сложности вот с нынешней, так сказать, вот та семья, которая сейчас пытается. Ты имеешь в виду сыновья? Нет, сыновья хорошие ребята. Я знаю прекрасно Никиту. Он работает вместе с Андрюшей. Он практически там, в общем, как бы директор, а Андрей замдиректор. Ну, не мое это дело и вообще ничего, на самом деле. Вот, просто как-то пришлось мне поехать в Ленинград, и я там пропал. Пропал, потому что для меня Ленинград – это некий Бермудский треугольник всегда был, абсолютно. Я туда приезжал. Красная площадь. Да, я выходил на площадь перед Исаакием и всегда говорил: «Исаакий, ты еще не уехал?» И сам, естественно, мне ничего не отвечал. Хотя я всегда считал, что Ленинград – это, ну, не город для жизни, это город для смерти. И вот у меня это не потому, что я москвич. Нет, совершенно не поэтому. Ну, возьмите всех хороших людей. Пушкин родился в Москве. Где он умер? В Питере. Достоевский родился в Москве. Где он умер? В Питере. Кого не плюнь. Вот хорошие люди рождаются, а умирают там. Ну что за дела? Ленинградские прогулки. Песенка. Значит, я просто хочу предупредить, что здесь перепутаны московские и ленинградские улицы. Намеренно перепутаны. Ну так получилось. Почему? Поймете. Мы пройдем по Ленинграду меж провалами мостов. С перепою, с перегляду, от Бутырки до крестов, от Неглинной до Садовой заводил пьяный хмель. По дороге вел знакомый, а куда поди проверь, нынче все перемешалось, где Синай, где Арбат. Выпил самую я малость, но где здесь, брат, охотный ряд, что за мутные плафоны? Уж не я, Урзаль, порой. Отвечайте, что? Грифоны? Ну все, ребят, мне домой. И с ума все посходили. Я ж на каменном ей, а вы с пьяну забубнили мне про колотовых коней. Что за коничьи проделки? Ну кто ж с большого их спустил? Дайте, брат, все, тарелки. Я же их повадки изучил по дворцовому манежу, горлопаня всех наглей. Я по 300 еще врежу, только брать мне налей. Это Росси, вы серьезно? Дядь, слушайте, казаков, нынче ж обрусеть не поздно. Итальянский, а каков? Где манеж, где двор монетный? Кто картинкой, кто рублем? Мышь садовый покаретный только за угол сверлем. Медный всадник долгорукий. А где же, ребят, моссовет? Разбазарили бы все, суки, за неполных 70 лет. Остановка, рюмка кьянти, за литейный, за Арбат. Выпьем за Фиараванти, что расстрелил старший брат. Да, в метро у вас неплохо, я там с вечера в тоске. Что? Железная дорога? Неужели я в Москве?